Этот вопрос мне задали второй раз за день. Сара нашла телефон в ее ящике на работе. Но где доказательства, что он ее? В текстовых сообщениях ее имя не упоминается. У Кали был айфон, который сейчас у ее родителей. Телефон мог забыть кто-нибудь из больных, а Кали положила его в свой ящик, чтобы позже разобраться. У меня в шкафу целая полка с забытыми вещами. А в вашей ветеринарной клинике разве никто ничего не оставляет? Только на прошлой неделе я обнаружила в приемной бейсбольную кепку и положила ее в шкаф на случай, если за ней придет клиент. Но не стала об этом рассказывать и сменила тему. А как быть с пабом? Этот паб пользуется дурной славой. В нем собирается мелкая шпана. Тебе неизвестно, кого ты подслушала. И вообще, тебе не следовало ходить в то место, тем более одной. У тебя нет доказательств, что София или Кали были знакомы с Нейлом. Опять это слово, которое не позволяет другим отнестись серьезно к тому, о чем я говорю. Доказательства. Но Нейл знал, что они сестры, — возразила я. Скорее всего, это было естественное предположение, поскольку они похожи. Но сама-то ты уверена, что не упоминала об этом? Уверена. Но прежде чем ответить, я слишком долго колебалась. Полной уверенности у меня не было, и Ванесса это поняла. «Послушай, Дженна», — сказала она, — «я не вижу ничего такого, чтобы меня убедило, будто с Кали или с Софи что-то случилось». Ее слова оставили у меня тяжелый осадок. До этого я отмахивалась от мысли, что с Софи могла случиться беда. «Вы считаете, с Софи все в порядке? Разве нормально, что она столько времени не выходит на связь?» Софи испытала душевную травму, умерла ее старшая сестра. Так бывает. Человеку, чтобы справиться с горем, нужно исчезнуть, образовав между собой знакомыми пространство. Не сомневаюсь, она даст знать о себе родителям, как только улягутся чувства. Ты же сама говорила, что она и раньше пропадала в трудных обстоятельствах. «Говорила», — согласилась я. Мой мозг лихорадочно работал, пытаясь осмыслить сказанное Ванессой. Ее доводы казались вполне убедительными, более правдоподобными, чем мои теории. Неужели вся эта история только в моей голове? Я больше ничего не понимала и прибегла к последнему аргументу, чтобы ее убедить. Кали убежала со свадьбы, Натан тоже. Том утверждает, что это совершенно не похоже на его дочь, уйти не попрощавшись. Они могли поругаться, людям свойственно ссориться. «Вот что, Дженна», — Ванесса отложила запись и подалась вперед. «Если бы у меня было хоть капля сомнения, что Кали погибла не случайно, я бы чувствовала себя морально обязанной заявить куда следует». Но я не вижу ни одной улики, ни единой. Зато я чувствую, что Кали хочет, чтобы я что-то предприняла. Я вспомнила кухню, увешанную ее фотографиями, и свою схему, которая больше не казалась мне убедительной. Ведь в половине случаев я вообще не помнила, что делала. Ванесса, я стала ошибаться на работе, постоянно что-то забывать. Может это быть следствием вторичного травматического стресса? «Несомненно». «Как бы с этим справиться? Вы мне поможете?» Теперь я говорила едва слышно. «Будем работать вместе, беседовать. Когда назначен пересмотр карты лекарственных препаратов?» «Во время полугодичного осмотра на следующей неделе. Если процесс выздоровления признают удовлетворительным, число лекарств еще сократят». «Ты сразу почувствуешь разницу, и ты не одна, Дженна». Ванесса протянула руку и на мгновение сжала мою ладонь, и я во второй раз за день расплакалась. Но на этот раз от облегчения. Я покидала кабинет психиатра с легким чувством и, оказавшись на ярком полуденном солнце, надела темные очки. Но, проходя по почти пустынной улице, я сдерживала желание обернуться и проверить, не следует ли кто-нибудь за мной. Слова Ванессы о том, что вторичный травматический стресс может вызывать паранойю и иррациональные мысли, немного меня успокоили, но не убедили, что клеточной памяти не существует. Слишком много исследований свидетельствует об обратном. но я признала, что телефон мог принадлежать кому-нибудь еще, и что расследование смерти Кали было проведено должным образом. Из открытой двери булочной донесся запах свежеиспеченного хлеба, и у меня засосало под ложечкой. Я посмотрела на часы, 1:30. Встреча с Натаном назначена на 2. Я решила все-таки повидаться с ним. Пусть это будет последняя попытка найти какой-то ответ для Тома и Аманды, или еще лучше — узнать адрес Софи. Шаги у меня за спиной приближались, мои плечи напряглись, но я не обернулась. Мне нечего бояться. Я пошла быстрее, но при этом уговаривала себя, что всего лишь потому, что боялась опоздать, а не из-за страха. Шею пониже затылка жгло, но я убеждала себя, что это от солнца, а не потому, что кто-то сверлит меня взглядом. Я снова вспомнила свой разговор с Ванессой. Мой страх не имеет отношения к реальности. Но стук подошв позади резал воздух, и у меня похолодело в животе. Я не удержалась и обернулась. Мне показалось, что я заметила человека, несмотря на жару, одетого в черную куртку с капюшоном. И этот человек, я не поняла, мужчина или женщина, метнулся в дверь булочной. Мое дыхание непонятно почему стало чаще. «Мне нечего бояться. Разве не так?» Глава 29. Над сверкающей солнечными бликами водой канала велись тучи мошкары. Натан еще не пришел, и я, поджидая его, сидела на скамье из реек, борясь с напавшей зевотой. Мимо лениво проплывала узкая лодка с нарисованными на бортах оранжевыми цветами. Над водой разносился запах бекона. Лодчонка пристала к берегу, из нее вышла седая женщина, и выпрыгнул тявкающий йоркширский терьер. А мужчина в мягкой кепке с козырьком остался в суденышке. Мой взгляд приковало движение на мосту. Темная фигура. Я не могла как следует разглядеть ее против солнца, но мне показалось, что человек смотрит на меня. Несмотря на все убеждения Ванессы, я разнервничалась. Но человек помахал рукой, шагнул в мою сторону, и я, узнав Натана, с облегчением вздохнула. «Привет! Рад снова увидеться!» Я встала, и он поцеловал меня в щеку. «У меня для тебя кое-что есть». Он скинул с плеча рюкзак и достал бутылку с водой, чтобы ты опять не перегрелась. Я, сразу успокоившись, рассмеялась. Мы шли, болтая. Солнце выгнало на улицу целые семьи. Малыши катались на самокатах, дети постарше — на велосипедах. Собаки, стремясь прыгнуть в воду, натягивали поводки. «Смотри!» — Натан указал на стайку утят. Они, прыгая вверх и вниз на воде, пытались догнать мать, которая плыла с угрожающей скоростью. Он тот совсем отстал. Я показала рукой на утенка. «Сейчас мы ее остановим». Натан опять полез в рюкзак и достал пакет с хлебом. «Держи». Он протянул мне горбушку, и я, разломив ее на мелкие кусочки, стала бросать их плывущим в мутной воде птицам. Утка вильнула, стала подбирать хлеб, и дети, воспользовавшись заминкой, догнали ее. Подобрав все до последней крошки, стайка уплыла и скрылась в камышах. Натан спрятал пустой пакет в рюкзак. «Хочешь мороженого?» «Не откажусь».